она приказывала брать перо в руки Кудряшову. В случае длительного молчания грозилось выместить досаду на слугах. «Я, кажется, довольно снисходительно, но ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку». Николашка — молодой слуга Варвары Петровны. «Жаль мне этого, а он прихорошенький и примиленький мальчик, и я им занимаюсь. Он здорово и хорошо учится. Что делать? Бедный мальчик будет терпеть, брат. Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости». Письмо от 13 ноября 1838 года. Иногда, чтобы заставить его писать, она жаловалась на здоровье, которое якобы расстраивается из-за невнимания сына. «Пиши, или я не отвечаю за свою жизнь, за свой разум». Письмо от 16 ноября 1838 года. В своих сердечных посланиях она называла его «моя доченька», «моя Жанетта». «Вы все для меня», — писала она, — «ты и твой брат. Я вас страстно люблю, но люблю по-разному. А ты меня особенно заставляешь страдать». Сына не очень трогали эти пылкие признания. Чем жестче мать утверждала свою власть, тем больше он мечтал о женской нежности. Она не била теперь его, но продолжала грубо обращаться с ним. Он принимал ее проявление любви и ее упреки, как когда-то принимал хлыст. Узнав о том, что сын стал любовником госпожи Тютчевой, она порадовалась по-мужски, цинично. «Я тебе советовала прочитать «Сорокалетнюю женщину». Это мой ответ на письмо от Тютчевой. Я прошу тебя взять эту книгу и прочитать ее. Я тебе искренне желаю такую женщину, старую. Для мужчины такие женщины — состояние. Слава Богу, если ты соединишься с такой на некоторое время». Госпожа Тютчева вскоре умерла. Тургенев постарался забыть горе в обществе женщин, менее уважаемых. Рассеянная жизнь не мешала ему писать стихи, которые он не осмеливался кому-то показывать и складывал в ящик письменного стола. Тем не менее, петербургский «Современник» опубликовал его стихотворение «К Венере Медицейской», которое он подписал «В» и передал Никитенко. Тургенев не до конца осознал свою первую маленькую победу, ибо Россия с золочеными куполами, березовыми лесами, крестьянами была далеко. Он больше был расстроен известием матери о том, что сгорел старый дом в Спасском. Она умоляла его приехать хотя бы на несколько дней. Он с неохотой согласился. Встреча со Спасским, с его покрытыми туманом прудами, пустыми осенними полями и старыми почтительными слугами, была неожиданно радостной. Страстный охотник Тургенев уходил из дома на заре с ружьем наперевес. Возвращался поздно, счастливый, проголодавшийся. Любовь к животным, квазипантеистическое отношение к миру не мешали ему испытывать удовольствие от охоты на куропаток и зайцев. Он по-настоящему наслаждался, испытывая глубокое чувство полного слияния с природой. По возвращении из литных охотничьих путешествий он страдал от того, что должен был вновь встречаться дома со своим бессменным воспитателем, матерью. Заполучив любимого сына, она стала еще более непреклонной, еще более требовательной, еще более назойливой, чем раньше. После нескольких лет независимой жизни в Германии Тургенев с трудом переносил этот ежечасный надзор над собой. Он сказал об этом матери. Она рассердилась. «Если бы я был на твоем месте, — писал Ивану брат, — я бы не поехал, чтобы вновь переносить эти муки, эти крики и скуку. Я бы ежедневно благодарил Бога за возможность жить на свободе». Письмо от 16 октября 1840 года. Устав от скандалов матери, Тургенев 23 октября 1839 года внезапно уехал в Петербург. Он прожил там несколько недель,